Глубокой ночью я проснулся и увидел на берегу озера костер. Направив бинокль на огонь, я испытал шок. Там были дикари. Я ни разу не видел их так близко, и они отличались от тех, что обитали в Альмерии, более крепким сложением и более светлой кожей. Уродливая особь, попавшаяся мне на глаза при входе в деревню, видимо, была исключением. У костра сидело десятка три индивидов, облаченных в какие-то кожаные обноски, возможно, человеческого производства. Я не выдержал этого зрелища, ушел и снова лег в темноте, ощущая легкий озноб. Фокс прижался ко мне, толкаясь мордочкой мне в плечо, пока я не успокоился. На следующее утро я обнаружил у ворот замка твердый пластиковый чемоданчик, тоже человеческого происхождения. Неспособный самостоятельно наладить производство каких-либо предметов, разработать какой-либо технологический процесс, дикари жили за счет остатков человеческой промышленности, довольствуясь использованием вещей, по крайней мере тех, назначение которых было им понятно, подобранных на развалинах древних жилищ. Я открыл чемоданчик. Там лежали какие-то неизвестные мне корешки и большой кусок жареного мяса. Это подтверждало вывод о том, что дикари не имеют о нео-людях ни малейшего представления. Судя по всему, они даже не знали, что мой метаболизм отличается от их собственного, и что эта пища для меня непригодна. Зато Фокс проглотил кусок мяса с большим аппетитом. Это подтверждало и другой вывод. Они явно испытывали сильный страх передо мной и надеялись заручиться моей благосклонностью или хотя бы нейтралитетом. Вечером я положил пустой чемоданчик у входа в знак того, что принимаю подношение. Та же сцена повторилась и на завтра, и в последующие дни. Днем я наблюдал в бинокль за поведением дикарей и уже немного привык к их внешнему облику, грубым, топорным чертам, выставленным наружу половым органом. Если они не охотились, то по большей части либо спали, либо совокуплялись. Во всяком случае, те, кто имел такую возможность. В племени царила строгая иерархия. Это выяснилось с первых же дней наблюдения. Во главе его стоял самец лет 40, сидеющий растительностью на теле. При нем находились два молодых самца с сильно развитым торсом, намного выше и крепче остальных членов группы. Эти трое явно пользовались исключительным правом на совокупление с самками. Те, встречая кого-нибудь из главных самцов, опускались на четвереньки, подставляя вульву, но с негодованием пресекали любые поползновения других особей мужского пола. Вожак во всех случаях имел преимущество перед двумя своими подручными. Напротив, между ними самими, видимо, не существовало четкой иерархии. В отсутствие вожака они по очереди, а иногда и одновременно, пользовались благосклонностью различных самок. В племени не было ни одной пожилой особи. Видимо, они доживали максимум до 50 лет. В общем, эта социальная структура очень напоминала устройство человеческого общества, особенно в поздний период, наступивший вслед за распадом крупных федеральных систем. Я не сомневался, что Даниэль один не затерялся бы в этом мире и без труда нашел бы в нем точки опоры. Прошло около недели с момента моего прихода в замок, когда однажды, открыв по обыкновению ворота, я обнаружил рядом с чемоданчиком юную дикарку с очень белой кожей и всклокоченными черными волосами. Из одежды на ней была только короткая кожаная юбочка. Кожу украшали грубо намалеванные синие и желтые полосы. Увидев меня, она повернулась, задрала юбку и раздвинула бедра, подставляя зад. Фокс подошел и обнюхал ее. Она задрожала всем телом, но осталась в той же позиции. Я по-прежнему не двигался с места, и ей в конце концов пришлось повернуть голову в мою сторону. Тогда я знаком велел ей следовать за мной в замок. Передо мной стояла нелегкая задача. Если я приму этот новый вид подношения, оно, вероятнее всего, повторится и в следующие дни. С другой стороны, отослав самку и навлекал на нее репрессии со стороны остальных членов племени. Она испытывала смертельный страх. Ее панический взгляд уловил каждое мое движение. Я кое-что знал о приемах человеческой сексуальной активности, хотя и чисто теоретически. Я указал ей на матрас. Она встала на четвереньки и замерла в ожидании. Я сделал ей знак перевернуться на спину. Она повиновалась, широко раздвинула ляжки и начала тереть рукой свою дыру, на удивление волосатую. Механизмы желания у нео-людей почти не изменились, разве что сильно ослабли. Я знал, что некоторые имеют привычку возбуждать себя при помощи рук. Со своей стороны, я несколько лет назад попробовал это проделать. Мне не удалось вызвать в памяти какой-либо зрительный образ, и я старался сконцентрироваться на тактильных ощущениях. Последние оказались весьма умеренными, что отвратило меня от дальнейших попыток. Однако я снял брюки, предполагая манипуляциями довести свой орган до необходимой твердости. Юная дикарка удовлетворенно заурчала и стала тереть дыру с удвоенной энергией. Приблизившись, я почувствовал тошнотворный запах, исходящий от ее промежности. Покинув свой дом, я утратил неочеловеческие навыки гигиены. Запах моего тела стал более выраженным, однако он не шел ни в какое сравнение с той вонью, какую источали половые органы дикарки. От них несло смесью застоявшегося дерьма с тухлой рыбой. Я невольно попятился. Она тут же вскочила, охваченная прежним беспокойством, и поползла ко мне. Оказавшись на уровне моего члена, она приблизилась к нему ртом. Воняло не так нестерпимо, но все же очень сильно. Зубы у нее были мелкие, черные и гнилые. Я легонько отстранил ее, оделся, проводил ее до ворот замка и знаками велел больше не появляться. На утро я не взял оставленный для меня чемоданчик. По здравом размышлении, наверное, лучше все-таки не вступать в слишком тесные контакты с дикарями. Потребности Фокса я мог обеспечить охотой. Дичи в окрестностях водилось очень много, притом непуганной. Малочисленные дикари не знали иного оружия, кроме лука и стрел. Два полуавтоматических карабина обеспечивали мне решающий перевес. Уже на следующий день я совершил первую вылазку в лес и к величайшей радости Фокса подстрелил двух ланей. Дождь пока шел, но уже тише. Дороги постепенно подсыхали, становились проходимыми. Когда подморозит, настанет время двигаться дальше на запад. В следующие дни я рискнул углубиться в лес, окружавший озеро. Под пологом высоких деревьев росла короткая трава, расцвеченная пятнышками солнца. Время от времени из зарослей до меня доносился шорох. Иногда Фокс предупреждающе рычал. Я знал, что вокруг дикари. Я проник на их территорию, но они не осмелятся показаться. Гром выстрелов наверняка поверг их в смертельный страх. И недаром. Теперь я прекрасно умел обращаться со своими карабинами, перезаряжал их очень быстро и мог устроить настоящую бойню. Все сомнения, одолевавшие меня иногда в прежней, абстрактной и одинокой жизни, теперь исчезли. Я знал, что имею дело с существами злонамеренными, несчастными и жестокими. В их среде мне никогда не найти ни любви, ни возможности ее, ни каких-либо идеалов, о которых грезили наши человеческие предшественники. Это всего лишь карикатурные отходы обычного человечества в худших его проявлениях. Того человечества, которое знал уже Даниэль один, желавший ему гибели, планировавший его гибель и в значительной мере к этой гибели причастный. Через несколько дней я получил лишнее тому подтверждение, наблюдая некое подобие празднества, устроенное дикарями. Стояло полнолуние, и среди ночи меня разбудил вой Фокса. Резкий, ритмичный, назойливый звук барабанов бил по нервам. С биноклем в руке я поднялся на вершину центральной башни. Все племя собралось на поляне. Они разожгли огромный костер и выглядели крайне возбужденными. Сборищем руководил вожак, восседавший, как мне показалось, на старом продавленном сиденье от автомобиля и облаченный в футболку с надписью «Ibiza Beach и высокие ботинки. Его ноги и половые органы были обнажены, он подал знак, ритм барабанов замедлился, и члены племени встали в круг, очертив нечто вроде арены, в центр которой двое подручных вождя выволокли, безжалостно пиная, двух пожилых дикарей, явно самых старых в племени. На вид им можно было дать лет 60.